Рэки Кавахара. Изолятор. Воплощение абсолютного одиночества. Том 2. Параграф 2. Возжигатель. The Igniter. Часть 1. Что есть огонь? Горение – это нечто необычайное? Чтобы объяснить природу пламени, химики средневековой Европы предположили существование элемента под названием флогистон. Допустили, что он содержится в каждом горючем материале и при нагреве высвобождается в виде огня и дыма. Однако, обнаружив, что после сгорания материала становится самую малость тяжелее, были вынуждены отказаться от этой гипотезы. Сейчас-то известно, что горение – это форма окисления, а огонь – форма взаимодействия нагретого материала с горючим газом, благодаря чему в процессе окисления постоянно выделяются свет и тепло. То есть источник существования столь красивого и неукротимого феномена, названного горением, не что иное, как газ. Кислород. Кислород. Кислород. Кислород. Кислород. Мелодично протянул мужчина по имени Суга Аята, после чего раскинул руки и набрал полную грудь воздуха. Пройдя через носовую полость, молекулы кислорода в составе воздуха спустились по бронхам, собрались в легких и прошли сквозь альвеолы, попав в кровеносные сосуды. Тусклая венозная кровь очистилась и лишилась блеклости, залившись восхитительно красным оттенком. В тот же миг из-под его сомкнутых век сбежала слезинка. Слезинка благодарности, переполняющей благодарности, от которой мышцы на спине задрожали, а кожа покрылась мурашками. Прямо сейчас митохондрии по всему телу синтезируют АТФ из вступивших в реакцию кислорода и водорода. И это, опять же, горение. Из бездонного милосердия великий кислород позволяет всему живому, включая людей, гореть безвредно и безболезненно. Потому-то должно быть благодарным ему. Благодарить всем сердцем за каждый прожитый вздох. А вы даже... Суга поднял веки и оглядел раскинувшийся под ним вечерний город. Мужчина стоял на уступе крыши 15-этажного здания, перебравшись за ограждение. Снующие по улицам люди и машины с такой высоты казались просто точками. Кольцо у западного входа станции Кибукора тянулась длинная вереница такси и личных авто, просторные тротуары полнились пешеходами. Двигатели автомобилей, мерно ползущих по забитой улице, засасывали кислород в цилиндры и, смешивая его с парами бензина, принуждали бессмысленно прогорать. Сопровождалось это действо безобразным бурчанием выхлопов, точно гневные крики молекул кислорода. Вдобавок даже кислород, которым дышали вездесущие пешеходы, постоянно тратился на что попало. Служил энергией для болтовни, для шатания по улицам, а в ответ лишь загрязнялся и выбрасывался в атмосферу. И ни словечка благодарности. Да что там, никто его даже не замечает. Вы даже не представляете, как благороден, ужасен и невероятно опасен кислород. Поэтому я вам покажу. Пропел он. В середине правой ладони он ощутил горячее покалывание. Оно поддерживало его, подталкивало, торопило. Суга протянула руку и, представляя, что держит прозрачный 10-сантиметровый шар, развел пальцы. Настолько обширная горсть у него еще ни разу не получалась. Но в этот раз должна. Ведь ради этого момента он целый месяц провел глубоко в горах Акутама и пришел к полному единению со свежими сладкими кислородинками. Суга перевел пальцы на толпу, что собралась на далеком асфальте, и выбрал цель. Молодой мужчина в сером костюме похож на бизнесмена. Видимо, кого-то ждет, потому как за последние полчаса с места не сходил. От волнения он постоянно возился со смартфоном, и то и дело выдыхал облачка дыма. На красующемся у его ног знаке «Курить запрещено» скопилась уже добрая дюжина окурков. Пока Суга наблюдал, мужчина сжал в губах очередную сигарету и достал золотую зажигалку. «Кислород!» Басом протянул Суга и вложил в пальцы силу. Внезапно их кончики ощутили настойчивое сопротивление, будто воображаемый прозрачный шар вдруг получил материальное воплощение. Колкая пульсация скрывшегося в ладони этого тут же участилась. Скрипя суставами, выжимая из себя всю силу, физическую и духовную, до последней капли он сжал ладонь. Воображаемая сфера понемногу уменьшилась. «Кисло...» Со лба потек липкий пот. Жилы на тыльной стороне ладони вздулись, сопротивление быстро росло, и шарик уже 5-сантиметрового диаметра отталкивал пальцы с поразительной настойчивостью. «Неужели пожадничал? Но если не справлюсь с этим, что уж говорить о настоящей цели?» «Рот! Кислород!» Невнятно выдавливал он сквозь сжатые зубы. Изогнувшись до предела, Суга наконец преодолел невидимый барьер и крепко сжал кулак. Сквозь его стиснутые пальцы пробивались алые лучи. Тротуар внизу внезапно обдало шквалом ветра, и бесчисленные пешеходы в замешательстве схватились за полы пиджаков и подолы юбок. Но ветер оказался всего лишь последствием. Молодой бизнесмен на прицеле у Суги и вовсе его не заметил. Лишь поднес зажигалку к лицу и чиркнул колесиком. Искры разлетелись от кремня, коснулись промасленного фитиля, а оранжевое пламя полыхнуло так неистово, что ударило на целых 30 сантиметров. Огонь мгновенно спалил сигарету в губах мужчины, но не ограничился этим, и алыми языками облизнул его лицо и волосы. Вопль был слышен даже на крыше 15-го этажа, где стоял Суга. Вскоре к нему присоединились крики прохожих. Бизнесмен, голову которого целиком охватило бушующее пламя, повалился на тротуар и в агонии пытался его потушить. Но сколько он ни хлопал руками, пожар и не думал униматься. Естественно, ведь его окутало густое облако чистого, почти 100% кислорода. Суга, а точнее сокрытая в его правом кулаке алая сфера, собрала в одной точке все молекулы кислорода из окружающего воздуха. Даже алюминий и железо охотно горят, если подпитать их чистым кислородом. Мужчина оказался не в лучшем положении, чем облитая бензином древесина. Столб алого пламени в несколько метров высотой охватил бизнесмена целиком. Несомые ветром листья и мусор вмиг сгорали, превращаясь в яркие вспышки и добавляя красок светопреставлению. Суга Аята, не в силах удержаться, от души захохотал. «Видите? Поняли? Как ужасен кислород! И как прекрасен!» Тем временем объятый пламенем бизнесмен перестал шевелиться. Его руки и ноги обгорели, еще когда он стоял. А теперь они совсем почернели, обуглились и перестали походить на человеческие конечности. Однако Суга не торопился разжимать кулак. Огонь настолько раскалил плитку тротуара, что та покраснела как лава. Бог знает, какая температура была в эпицентре. Но покуда есть чему окисляться, ничто не усмирит кипящий гнев кислорода. «Поклоняйтесь пламени, прекрасному феномену окисления!» Глупые зеваки, которые глазели на феномен сжигания с самого начала, все до единого либо сели на землю, либо упали. Наверняка из-за разреженного воздуха, но, по мнению Суги, они склонились исключительно из страха перед гигантским пламенным столпом. Плечи его затряслись от смеха, а худощавое тело согнулось. Наконец-то его сила, не так давно способная послужить разве что зажигалкой, развелась настолько, что смогла дотла сжечь целого человека. Впрочем, еще есть куда стремиться. На то, чтобы человечество, продолжающее тратить кислород на смешивание с углеродом, познало на своей шкуре пламя Содома и осознало свою бестолковость. Это же никуда не годится. Нужно научиться концентрировать кислород в намного, намного более широком радиусе. «Кислород! Кислород!» Пропел Суга и, наконец, разжал хватку. «Кисло-кисло-кислород!» Кожа на его ладони раскрылась словно веки, из-за них выглядывала кроваво-красная, поблескивающая от слизи сфера. Когда ветер унялся, на превратившемся от 1000-градусного жара в стекло участке тротуарной плитки осталось лишь бесформенное черное пятно.